412. Гуру. Каждому загоревшемуся сознанию отовсюду тянутся мохнатые черные руки, чтобы его потушить. Постоянный дозор сознания и охрана его являются настоятельной необходимостью. Используют темные каждого человека, каждую возможность, чтобы причинить вред. Так стойкость и постоянное памятование о наинужнейшем нужны как щит.